Жара спадала, и с океана повеяло свежестью. Молчание не тяготило Эл. Она всматривалась в горизонт и думала о своем. А Игорь ерзал на перилах, отчего они время от времени скрипели. «Будет шторм», — проговорила Эл. Игорь подумал, что она определила погоду по системе климат-контроля, а потом предпочел думать, что Эл сама в состоянии предсказывать ненасти, ведь она знает эти места. Шум приближающегося катера стал для него долгожданным, потому что он уже извелся, ожидая хоть кого-то, и движение от Эл. Она все сидела и сидела. Затеять разговор не решался, поскольку она и так полдня говорила. «Пойдем встречать?» – спросил он. «Не, сами придут». Подобное равнодушие удивило его. Он не мог взять в толк, что Эл настолько устала, чтобы совершать какие-либо телодвижения. «Загораете?» – спросила Ника, пыхтя, приближаясь к ним. Вот у кого энергии было, хоть отбавляй. Она подталкивала грузовой контейнер впереди себя, а поскольку поверхность под ногами была неровной, он никак не мог двигаться быстрее. И Ника толкала его вперед. «Хоть бы встретили!» – посетовала она. «Привет», – сказал Эл. «Олен груз?» «Да, она тут отпуск проведет», – ответила Ника. «Ох, тяжела наука!» Контейнер плюхнулся на песок перед крыльцом. Ольга неспешно подошла последней, посмотрела на контейнер, потом на Эл. «Привет, куда это?» Эл пожала плечами. «Твой груз устраивай как хочешь. Можно я займу хижину на другом берегу? Хочу поработать в одиночестве», – спросила Ольга. «Не получится, мы завтра улетаем. Если твои дела неотложные, то мы с Игорем обойдемся без тебя», – сказала Эл, не меняя позы и выражения лица. «Нет, дела не срочные. А куда мы летим?» «Она не скажет». «Привет всем», – ответил Игорь. «А я?» – возмутилась Ника. «Вы летите без меня?» «Пока да. Я забираю Геликс», – сообщила Эл. «Ага, вы летите куда-то без меня на моем корабле?» – фыркнула Ника. «Точнее, Галактиса», – возразила Эл. «Ты не все тесты прошла, мадам. Космонавигация – трудная для тебя дисциплина?» Ника потупилась. «Я не буду штурманом. Мне это неинтересно. Мне не хочется готовиться». «Она не может перевести галактические координаты в земные», – поправил Игорь. «Я же предлагал тебе помощь». «Всего-то?» – Эл подняла брови. Ника насупилась. «Как ребенок, ей-богу». Она встала со своего места и поманила Нику за собой в дом. «Тащи карты, помогу». Эл ушла. Ника постояла немного. «Зачем мне?» – возмутилась она громко. «Твое дело. Ты все равно никуда не полетишь. Дело решенное», – раздался изнутри дома голос Эл. Ника умоляюще посмотрела на Игоря и Олю. Не найдя сочувствия в лицах, она послушно пошла в дом. Ольга обошла контейнер, решая, как с ним поступить, если он вдруг стал не нужен. Эл завидное терпение. Она буквально дрессирует ее. Действительно, зачем ей навигация? Затем же, зачем тебе? Если Ника окажется без нас и Геликса в космосе, то она, скорее всего, погибнет, сказал Игорь. Опять же, это элемент воспитания. «Я все слышу!» – раздался голос Ники. «А я для тебя и говорю!» – выкрикнул в ответ Игорь. Он дал выход скопившемуся раздражению. «Эл, не мы. Нянчиться не станет. Хочешь быть рядом – трудись!» «Би-би-би-би-би!» – передразнила его Ника. «Угомонись, летать на орбите заставлю!» – строгий голос Эл вызвал минутную тишину, как внутри, так и снаружи дома. «Строга!» – протянул Игорь. Эл выглянула в дверь. «Погуляйте вы двое, а?» «Пойдем», — сказала Ольга. «У нее не хватит сил на нее и на нас». Вечер был замечательный. Ольга наблюдала за Игорем, подметив его напряжение и мрачность. Они вышли на береговую полосу, прошли шагов 200. Оля посмотрела на него снова. «Ты что хмурый? Как можно в таком раю?» «Я не хмурый». «Ты сердитый». «Немного. Я долго ждала Эл, она прилетела поздно. Вот скопилась в душе от ожидания». «Она опоздала? Случилось что-то?» – встревожилась Ольга. «Нет, у нее были последние учения сегодня. Обсуждение затянулось». «Последние уже? Я совсем забыла. Как время быстро прошло». «Ты, как обычно, все забываешь за работой», – заметил он. «А ты, как обычно, хандришь из-за своего творческого кризиса. Занялся бы чем-нибудь другим». «Не могу. Мне трудно». «Как вы живете в спокойной жизни, а? Я поражаюсь, Найла, на весь год». Пробыла тут и в прошлом, и летала, но она словно по течению плывет. С удовольствием. Просто нам, женщинам, удобнее в спокойной атмосфере. Эл заядлый островитянин. Ну что в этом дурного? У нее есть дом, место, где уютно и легко. А куда мы летим? Я не знаю. Не сказала? Сюрприз? Никуда не берем. Это интересно. Он не мог поддерживать этот разговор, потому что не хотел говорить об обыденных делах, о работе, о музыке. Ему хотелось чего-то возвышенного, чего ни Ольга, ни теперешняя Эл не могли ему дать. Ольге тоже захотелось побыть одной. Самое время искупаться. Ты тут побудь, я искупаюсь там в глубине острова. Эл поставила опреснитель, так что там 2 метра пресной воды. Красота. Игорь проводил ее взглядом, вздохнул, вспоминая, как Эл подсмеивалась над его чувствами. Потом опять погрузился в размышления о том, что крылья за спиной уже не растут. Он шел все дальше. Без напряжения можно обойти остров кругом. Но сам того не заметив, он забрел далеко, так что ближе было идти все вперед, чтобы попасть к дому. Ника выскочила из кустарника, подошла к нему. Стала близко. «Поговори, Сэл, я хочу с вами!» заискивающе заговорила она. «Я в воспитательный процесс не вмешиваюсь. Как навигация?» «Эл объяснила?» Ника прорычала, коротко потом заговорила. Объяснила и тут же заснула, спит в кресле. «Я слиняла, не стала ее будить». «Что ты сделала?» спросил он. «Это слово такое. Эл употребляет всякие словечки. Ну как это было? Слинять, свинтить, исчезнуть, уйти». «Я иногда ее не понимаю», признался Игорь. «Тебе проще». «Не узнала, Уилл, куда мы летим?» «Я не спрашивала». «Будто тебе нужно спрашивать», сказал он. «Нет, я с Эл таких трюков не делаю. Мне неловко, но все равно, что ребенка обидеть». «О, ну у тебя появились принципы», заметил он. «Они были», возразила Ника. «Как с навигацией? Понятно или все-таки помочь?» «Тьфу, занудство», фыркнула Ника. «Всего-то запомни таблицу поправок». «Ну что еще не так? Ты же не глупая». «Меня не надо заставлять делать то, что я принимаю как перспективное занятие, а это мне не пригодится». «Ты это в небесных прорицаниях прочла?» – улыбнулся он. «Я не вижу будущего. Я могу предугадать короткую цепь событий». «Интеллектуальная подвижность еще никому не вредила. Тренируй ум». «Хватит меня воспитывать. Ты ворчишь потому, что настроение плохое. Оля купается, составил бы ей компанию». «Она не звала меня с собой, наоборот». «Она тебя стесняется». «Я знаю. Я с тобой личные отношения обсуждать не буду». «Очень мне нужны такие ваши обсуждения. Как думаешь, если я сейчас гоняю на материк, тест сдам, она меня возьмет?» «Нет, Уилл, какие-то другие планы. Тебе придется подождать», — сказал он. «Я не ребенок». «Да я не спорю». «Тогда почему?» «Я не знаю. Иди к Ольге, приставай с расспросами». «Я уже, она послала меня к тебе». «Эл дрыхнет, а вам до меня дела нет, уйду я от вас». «Дрыхнет. Это тоже из той же категории, что слинять. Кстати, со сдачей теста затея удачная. Эл будет рада». Ника вздохнула. Добиться поддержки ей не удалось. А поэтому придется все-таки сдать зловредный тест. Они добрались до дома в темноте, Ольга сидела в гостиной одна, с ногами забравшись в просторное кресло и погруженная в задумчивость. «Я отправила Эл спать. Хотите, поболтаем?» «Я иду учить константы», – пробормотала Ника. «Разговаривайте без меня, бездельники». Ника тихонько кралась вниз в рабочие комнаты под домом. Как Эл умудрилась сохранить авторитет? «Это чудо, что Ника ей подчиняется», – сказал Игорь. «Лучше при Нике подобную тему не обсуждать», – предостерегла Ольга. «Со способностями или без них Эл может научить ее человеческому образу жизни?» Игорь пожал плечами. «А она и раньше от человека не отличалась. Только разве что в ярости. У меня нет одежды для полетов, кстати», — вспомнил он. «Здесь поищи, ты же не в официальный рейс собираешься, так прогуляться», — сказала Ольга. Ее спокойствие удивило его. Она равнодушно ждала полета. Эл выспится, даст команду собираться. Оля продолжала сидеть, и раньше непременно суетилась бы, составляла список, перекладывала свои мелочи. «Ты устала?» — спросил он. «Нет, тут хорошо. Я слушаю шум волн, звуки ночи. Мне уютно». «А когда ты будешь собираться?» «А ты об этом. Что-то мне подсказывает, что сборы здесь излишни. Эл нас удивит». Он задержал взгляд на Олиной фигуре, свернувшейся в кресле, на ее изящных формах, защемило в груди. Зашевелилось чувство, которое он скрывал от нее за дружеским отношением. Если бы не слова Эл сегодня, он не заострил бы внимание на Ольге. Вел бы себя обычно, как уже привык. А теперь не мог быть рядом долго. Он решил слетать на материк якобы за одеждой для полета. Ника полетела с ним сдавать тест.